Вы на нее каждый вечер ковыряете, только чтоб у вас лечиться. Ну чего врешь? Врет. Врет. Возвращается Дымкевич, Бобров и Траубе. От Катюши перегоняет. И бойцов на дальней пограничье. Ага, здорово. Привет, компании. Выздоровели? Да. Здорово, Ковко. Привет, посмотри. Раечка, Миша, отставить. Раечка, почтение. Здрасте. Здоров, Карась. Здравия желаю. В сметане. Не забыл, завтра с железнодорожниками играем. Карасичек, золотко, а ты разве футболист? Ага. Чемпион правого края. Это он только тут, Карась, а на стадионе целая щука. Ну, дай, как мы его хорошо. В то воскресенье одного танкиста подковал, будь здоров. Раечка, я вам ту книгу достал, милый друг. Завтра принесу. Спасибо, Ванюша, миленький. Миша, золотко, сыграй чего-нибудь, а? Пошли, Раечки, скорее. С удовольствием, Раечка. Катюшу, Раюшу, сыграй. Ну, пойдем, Иван. Да не пойду я, ну что? Лопух ты. А что? Лопух, кажу, ось що. Не можешь, як треба, с дівчиной поговорить. Ось побачиш, уведе він ту райку у тебе з-під носу. Кто? Та пограничник оцей Бобров. Ти чув, що він їй казав? Книгу, каже, вам достав. Та яку книгу? Милий друг. То ж со значением, понимать треба. Милий друг. А ти тільки мовчиш, як той карась у пруді. Ну что говорить? Ну что? О, от дурний, от дурний. Та для дівчат розговор все равно, що до коня увез. Вона до тебе, карасик, карасик. А ти тільки... Ага, да, ага. Ага. От побачиш, уведе він ту райку у тебе з-під носа. Ну ой, і пускай. Ну і дурний. Ну і ладно. Дивись, дивись, а що я тебе казав, що я тебе казав? О-о-о. Ну і ладно, ну і що? Карась ти в сметані, ось що. Ну чого пристав, смола? Из-за поворота аллеи вышли Зоя и Воронин. А чего учился? Продолжайте, продолжайте, товарищ. Потанцуем, Зайка. Петросян! Ты же в санчасти был. Ты что, сбежал, что ли? Никак нет, товарищ старший лейтенант. Я совсем здоров. Клянусь Богом, здоров. У меня температуры нет и ангину нет. Ну почему доктор Павел Павлович не пускает? Ну скажите ему, я могу на тактические занятия ходить. Могу лезгинку танцевать. Лезгинку? Так точно. А ну-ка, товарищи, проверим его здоровье, а? Да, проверим. Миша, лезгинку играешь? Можно. Ну-ка. Миша, давай сейчас. Опять немец. Сердце кипит, когда смотришь. Клянусь Богом, из пулемета его надо. Товарищ старший лейтенант. И велено, повод для провокации будет. Низко кружит стервец. Севин баян почув. Послухань прилетит. А ну, Миша, давай лезгинку. Покажем Гитлеру, как на Кавказе пляшут. А ну, ударь, Петросян. Эча!

Вода. О, вот фляга. Вода. Рая, дайте ему глоток. Понятно. Ну, попей, миленький, попей, золотко, попей. Спасибо, товарищ Карась. И другим передайте. Вы понимаете, вы спасли многих раненых. Теперь я могу делать перевязку. Спасибо. Ну, Карась, ты теперь с медициной блат имеешь. Когда ранят, приходи, доктор, тебе без очереди ногу отрежет по блату. Не говорите глупостей, товарищ Петросян. Разрешите идти? Идите, товарищ Карась. Есть. Молодец, Карась. Смотри, ты какой теперь вооруженный. Трофей, Рая. Я офицера ихнего заколол, вот ты. Ты совсем другой теперь стал, Карасичек, смелый. Ага, теперь все. Теперь не боюсь. Кого, золотко? Немцев, да? А немцев я и не боялся. Начальства не боюсь. Тебя, Рая, тоже не боюсь. Вот чудак, золотко мое, я же не страшная. Карасичек, миленький, да разве ты меня боялся? Ага. Рая, нет, еще боюсь. Ладно, живой буду, потом скажу. Прощай! Вон мы каких птичек на волю пустили. Девочки, родные вы мои. Зоенька, ты подожди, я сейчас. Нет. Я сейчас доложу столько, Зоя. Хорошо. Сейчас. Зоечка. Ой, да откуда же вы? Ой, Рая, милая. Мы 4 дня в столовой в подвале сидели. Наверху немцы, внизу мы. Как они нас не нашли? Просто чудо, так жутко было. Рая, старший лейтенант немцам в столовой обед сделал. На первый пулеметный горох с автоматом. На второе фашистский шашлык на штыке. И на третье компот. Девочки, вы тут оставайтесь. Зоечка, ты нам помогать будешь, правда, золотко? Нет, Рая, я с Борисом. Ну, все. Все, Зоенька, с комиссаром договорился. Идешь к нам медсестрой. Только трусить не будешь. Горячо у нас, Зойка. Нет, я пойду, куда ты захочешь. И в ЗАГС пойдешь, Зоенька. Без папа. А мама что скажет? Не надо сейчас смеяться. Я глупая была. Опоздали мы расписаться, Зоенька. В ЗАГС теперь не дойдешь. Эх, ладно. Из пулемета распишемся, а свадьбу в бою пилять будем. Пойдем, Зоенька, пойдем, жонка. Дорогой товарищ Воронина. Слышишь, какой оркестр нам играет? Прошло еще 5 дней. Помещение штаба в подвале, слабо освещенное керосиновой лампой. В углу знамя полка. В глубине видна дверца маленькой кладовки. За столом, склонясь над картой крепости, комиссар Горячих. Неожиданно в дверях показался подполковник Морозов в сопровождении старшего лейтенанта Дулько. Вот сюда, товарищ подполковник, тут штаб. Товарищ комиссар. Тихо, не будите. Замаялся он. Сколько людей осталось в крепости? Утром в строю было 400 человек, товарищ подполковник, половина раненых. Боеприпасы, оружие? На исходе. За счет противника вооружаемся. Патроны, автоматы у убитых собираем. Еды нет. С водой плохо. Вообще, очень плохо, товарищ подполковник. Расставьте моих людей по обороне. Укрепите слабые места. Я здесь займусь с комиссаром. Есть. Эх, как тебя Степаныч перевернуло. Комиссар, Комиссар. Mm. Степанович. Mm. Тут. Фёдор? Фёдор, откуда ты? Оттуда, Степаныч, с большой земли, как говорят полярники. Подкрепление привёл? Какие подкрепления? Человек 20 со мной пробились, столько же положил. Да рассказывай, Фёдор, что там делается, мы ведь ничего не знаем, связь прервана. Немцы листовками закидали, что, дескать, Москва взята, Красная Армия капитулировала, брешут почем зря. Насчет Москвы, конечно, брешут, а Минск взяли. Худо, комиссар, отступаем и все дальше. Уже Минск? Да, парень, отступать начать легко, кончить трудно. Недешево ли отдаем, Федор, покупать дороже придется. Силы у них большие, Степаныч. Внезапность полная. Да, эту внезапность мы уже здесь испытали. Многие проснуться не успели. Эх, Фёдор, беспечны мы были. Думали воевать только на чужой территории. А воевать еще учиться надо. А за науку кровью платить приходится. Значит, помощи ждать нечего. Нет, комиссар. Ясно. Надо пробовать самим пробиваться. Я Воронина в разведку послал, вот ожидаю. Товарищ подполковник. Старший лейтенант, вы расставили моих людей по обороне? Так точно. Мало их. Что ж делать? Сколько есть? Ну, давайте делом заниматься. Да рассказывай, Фёдор, как ты сюда-то попал? Почему полк оставил? Начальство приказало. На третий день войны мы за Кобриным были. Вызвал комдив. Говорит, летчики видели, крепость держится. Бери, говорит, группу людей, пробивайся к своим, принимай командование. Ну, вот и пошел. На третий день, а сегодня 10-й. Долго шли. Кружили, Степаныч, ночами шли. На дорогах всюду немцы. Ну, замучился ты тут без меня, а? Выглядишь погано, почернел. Плохо за тобой, Анна Дмитриевна смотрит. Нету ее, Федор. Как, комиссар? Осколком ее. На третий день померла. Что ж делать? Что ж делать? Алешка мой жив? Жив. Только обожгло его. Ворота отбивать пошли. А у немцев там огнемет. Троих насмерть сожгло. А Алёшке твоему лицо прихватило. Забинтованный весь, мучается, а в подвал не идет. Молодец, Алёшка. Разрешите? Товарищ комиссар, товарищ подполковник, старший лейтенант Воронин вернулся с задания. Здравствуй, Воронин. Здравствуй. Ну что, подполковник. Что, не ждал? Ну вот вместе повоюем. Ну давай, докладывай, как твоя разведка. Разрешите по карте показать? Да. Вот. Вот, только сюда дошли, за дорогу. Дальше в лесу артиллерия и много пехоты, не пробраться. Зато пленного взяли, товарищ подполковник. Машину на дороге перехватили. Вам же было приказано не ввязываться в бой. Да боя не было, так 2-3 выстрела. А какой пленный? Все ребята легли бы, только чтобы его сюда доставить. Генерал ведь. Генерал? Генерал. А где он? Тут. Разрешите везти? Да-да, давай, веди. Давай, Дмитрий. Вот. Дмитрий, свободен. Ишь, какой попался. Комиссар, кто в крепости знает немецкой, надо вызвать. Это излишне. Я говорю по-русски. Вот как. Ну что ж, тем лучше. Это что за маскарад? Это не маскарад, подполковник Морозов. Я старый солдат и выхожу на войну, как на праздник. Это мой парадный мундир. А в этой каске я воевал с русскими еще 25 лет назад. Откуда вы знаете фамилию подполковника? Я знаю и вас, полковой комиссар Горячих и старшего лейтенанта Дулько. Знать вас моя профессия. Я разведчик. А кто вам сообщил наши фамилии? Этого я вам не скажу. Ваша фамилия, чин, должность? Отто фон Каульбах, подполковник, офицер разведки 45-й пехотной дивизии. А мы-то думали, генерал, знали бы, пристукнули. Какие силы штурмуют крепость? Превосходные. Сопротивление бессмысленно, я бы советовал. Ваши советы! Федор, Федор. Покажите по карте, где какие части и огневые средства. Вы что, не желаете отвечать? Старший лейтенант. Один момент, подполковник Морозов. Может быть, я кое-что скажу. Но кодекс офицерской чести, я должен решить, что именно я могу сказать, не запятнав честь. И потом это происшествие. Дайте мне 2 часа на размышление. Нет, даю вам 30 минут на офицерскую честь, на нервы. Больше у меня нет времени. Старший лейтенант, да. Куда бы его пока запереть? Да вот сюда можно, товарищ подполковник. Это кладовая темная на замок запирается, охраны не надо. Ключ у меня. Хорошо, заприте туда. Есть. Старший лейтенант, я. Мы с комиссаром пройдем по обороне. Вы будьте пока тут. Товарищ подполковник, да может допросить его еще раз так же. Ну, как хотите. Пошли, товарищи. Пошли. Пошли. Садитесь, подполковник. Вы рискуете. Да нет, ничего, ничуть. Допрашиваю пленного и все тут. Как вы попались? Абсолютно нелепый случай. Я ехал во всем этом параде генералу Штольцу. Он должен был вручить мне крест за Балканы. И вдруг это нападение. Счастье, что вы оказались еще здесь. Что мне с вами делать? Если вам удастся спасти меня, ваше положение в Германии обеспечило слово офицера. Я постараюсь, но это же не так легко. Подошел свежий полк. Ночью будет штурм. Крепость падет к утру. Это не так просто. Это фанатики. Для того, чтобы занять крепость, их надо физически уничтожить. Я думаю, что это еще не один день. Нет, надо действовать сейчас, пока не вернулся комиссар и Морозов. Вам надо выйти отсюда. Ну вот как? Постойте. Нет. Там доктор и бойцы, а это единственный выход. Что же делать? Что же... Постойте. Стойте. Гениальная мысль. Постойте. Дымкевич! Я? Срочно ко мне лейтенанта Краснова! Есть срочно лейтенант Краснова! Слушайте меня внимательно. Сейчас придет лейтенант. Он обожжен огнеметом, у него забинтовано лицо. Я закрою вас в кладовую, а его посажу спиной к вам. Пока я буду разговаривать, вы потихоньку откроете дверь, подойдете сзади и нанесете ему удар. Возьмете его одежду, я забинтую вам лицо, тело запрем в кладовую, а сами попробуем прорваться наверх через то помещение. Там слабое освещение, а фигура и рост у вас похожи. Хорошо, так дайте мне нож. Ножа у меня нет. Постойте, возьмите вот трофейный пистолет, ударите рукояткой. Запомните... Как только скажу, слушайте задачу, действуйте. Идите сюда. Да-да. Товарищ старший лейтенант, лейтенант Краснов. Лейтенант Краснов, вольно. Есть важное поручение. Проходите, садитесь. Нет-нет, вот сюда. Слушайте задачу. Видите, дорога? Надо... Кто кричал? Что случилось? Он бросился на нас, убил лейтенанта. фашистская сволочь! Ага. Тебе. Что тут произошло? Товарищ, кто стрелял? Товарищ подполковник, у него оказался пистолет, его плохо обыскали, он бросился на нас и убил лейтенанта. Кто застрелил его? Я, товарищ комиссар, не выдержал! Фашистский бандит! А это кто, лейтенант? Это лейтенант Краснов, бедняк. Алёшка, он умер, доктор? Нет, нет, он сейчас очнется. Шинель, Рая. Поднимите ему голову, Павел Павлович. Спирт дайте. Очнется, это хорошо. Товарищ подполковник, мне надо срочно к капитану Островскому, я скоро вернусь. Идите. Алёш, Алёш, ты меня узнаешь? Да, отец, Дулько предатель, это он меня ударил. Что? Что? Он бредит. Да нет, нет, он в полном сознании. Мерзавец! Где Тулько? Он пошел к Островскому, сказал, скоро будет. Я пойду за ним. Товарищ подполковник! Ну? Противник прорвался в центре, Островского отрезали. Он протоковать! Немедленно! Развалины Брестской крепости. Здесь, окруженная противником, сражается группа капитана Островского. Боеприпасы на исходе. Нет еды. Люди дерутся из последних сил. Лейтенант Кабулетов исследовал скрытое в развалинах подземелье, и тогда Островский вместе с ним и лейтенантом Задорожным принял решение в случае крайней необходимости всем отступить под землю. А пока нужно было держаться. Только что отбили очередную вражескую атаку. В этой схватке погибла жена капитана Островского, Катя. Пользуясь кратковременной передышкой, бойцы занимают удобные позиции. Пограничник Бобров расположился с гранатами под обрушенной стеной на уцелевшей лестничной площадке. Иван Карась и Траубе с автоматами, и Тарас Соловей с пулеметом залегли в развалинах. В стороне, на камнях, сидит Дулько. В группе Островского, отрезанной от штаба, еще никто не знает о том, что он предатель. Но развязка близится, и Дулько решает действовать. Траубе! Я! Траубе, почисть-ка мне винтовку, тут песок в затворе, что ли? Есть. У тебя автомат в порядке? Ну-ка, дай проверю. Ну, как самочувствие? Боишься плена? А я в плен не собираюсь, товарищ старший лейтенант. Да, куда ж ты денешься? Вот боеприпасы кончатся, придется нам в плен сдаваться. Ну, мы русские, нас в лагерь отошлют. А ведь ты немец. На первом суку вздернут. Слушай, а что, если такой немец сам приходит добровольно? Так это не то, что в лагере, а еще награду получит. Ты понял мою мысль, Траубе? Я, конечно, понимаю, товарищ старший лейтенант. Раз уж немец,

Вот так на первых рубежах советской земли стояли насмерть тысячи безвестных героев Грозного 1941 года.